Издательство «Эксмо». Мария Семенова, Анна Гурова. Полуночный охотник. Глава первая. В горле моря. Все напрасно, меня уносит. Кая гребла, что есть силы. Однако берег, вместо того, чтобы приближаться, медленно таял вдалеке. Свет утра разливался в нежно-голубеющем небе. Над водой проносились чайки, спеша на юг, куда так стремилась Кайя. Туда, где отлив, отступая от прибрежных дюн, обнажал морское дно. Но лодку уносило туда, куда совершенно не хотелось попасть. На север. «Отлив! Как я могла о нем забыть?» Кайя так спешила убраться подальше от волчьего взморья, так боялась, что обозленные Сихерти бросятся за ней в погоню, что пропустила миг, когда течение подхватило ее лодку и понесло. Поначалу она даже обрадовалась, легче стало грести, а лишь заметив, как быстро удаляется зеленый берег, девушка спохватилась, развернула Кирежу, но поздно. Вода уже бурлила вдоль бортов, волокла прочь. Когда Кайя поняла, что творится, ей стало не по себе. Могучие отливы Змеево моря могут унести ее очень далеко, так недолго и берег потерять. Вскоре именно это и произошло. Несмотря на все усилия девушки, волчье взморье растаяло в дымке. Вокруг простиралось сияющее летнее море. Солнце пригревало, воды дышали вечным холодом. Ветра почти не было, течение понемногу ослабевало. Кайя снова взялась за весло. Никто ее не преследовал. Она была одинока среди морских далей. «Рано или поздно начнется прилив», — подумала ученица Гейды, чтобы подбодрить себя. «Понесет меня обратно. А дальше? Что дальше?» Сумрачное будущее пугало Кайю куда сильнее, чем безмятежные просторы Змеево моря. Ночью, в тот миг, когда девушка объявила себя наследницей Кэр зимней бури, она не испытывала никаких сомнений. И Великая Корона точно досталась ей по праву. Почему Кайя должна кому-то отдать ее? Но теперь... Лодку уносило все дальше. Исчезли чайки. Любопытные белухи то и дело выныривали поблизости и вновь исчезали в волнах. Небо покрылось высокими облаками, синие воды стали серыми. Кайя перестала грести, лишь следила, чтобы Кирежа не встала боком к волне. За себя она не слишком беспокоилась. Уходя с острова, она приготовилась к долгому пути и собрала вдоволь припасов. В конце концов, всегда можно половить рыбу, лишь бы только буря не разыгралась. Лодочка ее для непогоды не годится, но летом бури редки. Ладно, вот вернется вода, ее снова понесет к берегу, но это будет уже совсем не тот берег, где живут ее сородичи. «Бывшие сородичи», — поправила себя Кайя. «Может быть, когда-нибудь, спустя много лет, она вернется к ним прославленной шаманкой, совсем как ее отец, Охте-странник». Кайя впервые задумалась, а что подвигло ее отца покинуть родной дом? Откуда эта несвойственная Сихерте жажда странствий? Уж не пришлось ли ему тоже уносить ноги от разгневанных родственничков? Девушка невольно улыбнулась. «Иду по твоим стопам, отче». Она коснулась рукой груди, и едва заметным шевелением ей отозвался Сайво Аляпка, дарованный отцом дух-хранитель. Его тепло, как всегда, согрело сердце Кайи. Вот кто с ней навсегда. Уже и отчий дом давно разорен, и родителей на свете нет, но Сайво Воробышек никогда ее не оставит. Так или не так, а на душе у Кайи стало немного легче. К вечеру погода начала портиться. Небо затянули низкие серо-сизые тучи, а на закате задул ветер, пронизывающий, упорный, жгуче холодный. То был северный ветер, полуночник, веющий с вечного льда. Губы девушки сами прошептали его саамское имя. Кэр. «Не мсти мне, Акка!» — воскликнула Кайя, обращаясь к ветру. «Я не виновна в твоей смерти!» Студеный полуночник все так же дул ей в лицо, свистел в ушах. Однако с того самого мига у беглянки возникло чувство чужого взгляда. Или взглядов из-под воды. «Лодка идет против ветра», — неожиданно заметила Кайя, и по ее спине пробежали мурашки. «Какое сильное течение! Совсем не похоже на прилив!» «Ничего не бойся!» — далеким эхом прозвучало в ушах. «Змеево море не навредит тебе!» Кайя резко выпрямилась, завертела головой. Наконец ее взгляд остановился на берестяном коробе, убранном для сохранности в мешок из тюленьей кожи. «Это ты говоришь со мной, сила моря? Почему воды несут меня прочь от берега? Мне надо на юг!» «Не надо тебе на юг, дева. Там мои враги, там я слаба. Там меня, чего доброго, снова убьют». Кайя дернулась, будто от удара. Прямо в ее сознании вспыхнуло жгучее воспоминание, полное давней боли и ужаса. Будто это у нее вырвали глаза, навеки погрузив во тьму. «Чтоб я еще раз надела великий венец! Без крайней нужды ни за что!» Девушка с силой провела ладонью по лицу, стараясь стереть чужую боль. «Да что же за проклятый дух в нем живет?» «Куда меня несут воды?» — спросила она, когда сердце перестало бешено колотиться в груди. «На север, дева, на великий лед». «Зачем?» — испугалась Кайя. «Я умру там! Там лишь снег и злые хищные духи!» «О нет, дева, ты под защитой. Все духи Змеева моря будут оберегать тебя. Не бойся великого льда. Ледяные медведи будут носить тебе парное мясо. Белые волки станут твоими псами. Ты найдешь источник силы. И там станешь Гейдой, много сильнее Кэр». «Вот именно!» — воскликнула Кайя. «Я должна стать сильной и приказывать тебе, о корона, а не тащиться по волнам туда, куда ты за меня решила». Она насупилась и принялась отчаянно грести, сама не зная куда. Вокруг снова появились буруны. По воде поползли клочья пены. У Кайи дух захватывало, когда ее лодка то взбиралась на волну, то соскальзывала вниз. Конечно, Кирежа — лодка добрая, годная и для лесной реки, и для спокойного моря, но сихерти никогда не уходили на лов далеко от берега, а при первых признаках непогоды поспешно гребли к суше. Ветер усиливался, свист сменился завыванием. Кайя вымокла насквозь. Она ничего не ела весь день, очень устала, но даже не замечала этого. Девушка пыталась удержать лодку, которую играючи подбрасывали волны. А корона все нашептывала. «Доверься морю, оно отнесет тебя вместо моей силы». «Нет», — спорила Кайя. «Ты моя, о корона. Вели морю нести меня на юг». «Твоя? Ты просто подобрала меня у костра», — прозвучало насмешливо. «И ты еще не шаманка. Я могу утопить тебя в любой миг». «Наверное, можешь, а все же, по-твоему, не будет. Поверни лодку на юг». «Ладно, глупышка». Когда Кирежа снова на миг застыла на гребне волны, ученица шаманки вдруг увидела слева выступающие из воды голые скалы. «Ага, то-то же!» Воспрянув духом, Кайя развернула к ним нос лодки. «Надо успеть, пока не пронесло мимо, пока не стало слишком темно». Скалистый берег быстро приближался. Весь в белых пятнах от чаячьего помета, он выглядел совершенно мертвым, забушующей, ревущей стеной прибоя. «Вот тебе берег. Довольно?» «Здесь же нигде не пристать», — испугалась Кайя, переставая грести. «Меня там разобьет вместе с лодкой». Корона вполне внятно отозвалась злой усмешкой. «Куда ты меня завела? Что это за проклятое место?» «Это горло моря, дева». «Храни меня, отец душ», — испуганно пробормотала Кайя. Она слышала о горле, самое узкое и опасное место Змеево море. Оттуда приходят приливы, туда, прямо в дышащее море, уносят зазевавшихся рыбаков. Теперь Кайя отчетливо видела противоположный берег. Он был недалеко, такой же скалистый и пустой. Лодку несло меж каменных стен. Течение все ускорялось. Наконец, впереди послышался глухой раскатистый грохот. Кайя подняла взгляд и увидела, что ей навстречу идет стена воды. Два течения сталкивались с ужасающим грохотом, превращая горло моря в ведьмин котел. «А вот и прилив», — успела подумать Кайя. Потом бурлящая вода обрушилась на лодку. Кирежа то резко ныряла, зарываясь носом, то выскакивала на поверхность. Кайя, вытаращив глаза, ловила ртом воздух в гуще брызг и пены. Вода была повсюду. Если бы девушка не привязала себя к суденышку, ее давно бы выкинуло за борт. Вдруг лодку бросило вверх, и на миг взгляду Каи предстало нечто невозможное. Два потока столкнулись и встали дыбом, сплетаясь в огромный, повисший в воздухе водоворот. «Слушайся меня или умрешь!» — раздался приказ короны. Кая открыла рот, и ее нет захлебнулась в похоронившей лодку волне. «Глупая упрямица! Бестолковый малек! Ты еще не готова к величию!» Вода с неодолимой силой подхватила лодочку, подбросила в воздух и стремительно понесла, теперь в обратную сторону. Пронзительный золотой луч заката ударил Кае прямо в глаза из-под тяжелой черной тучи, что поднималась прямо из моря, словно огромный змей. Затем змей сглотнул солнце, и стало темно, как зимней ночью. Долго еще прилив нес Каю неведомо куда. Можно было и не грести, но она работала веслом изо всех сил, только так и сохраняя крохи тепла. Порой девушка видела справа далекий скалистый берег, но затем он исчез в сумраке. Полуночник дул все злее, жалил все больнее. Пошел холодный дождь. Голос короны молчал, и взглядов из-под воды Кая больше не ощущала. Но она знала, морские духи там, просто так они не отстанут. И своевольная сила моря не отступилась, а наверняка задумала что-то новое. Волны становились длиннее, выше. Кая потеряла счет времени, ее мутило от бесконечного вверх-вниз. Нырок и Кирежа меж двух водяных стен в сырой тьме. Потом прыжок наверх, и снова вокруг простерлось неспокойное море, все в хлопьях пены и черных ямах, словно изрытая равнина. И опять вниз. Все нутро поднимается вместе с волной прямо к горлу, а потом рушится к самым стопам. Кая устала так, что не чувствовала ни рук, ни ног. Изредка она бросала взгляд на весло, удивляясь, что все еще удерживает его. Тогда она переставала грести и вычерпывала воду. Лишь бы только лодку не перевернула. В какой-то миг, наклонившись над бортом, Кая испуганно моргнула. Ей показалось, что море светится из глубин. Как завороженная девушка склонялась все ниже, а под волнами распускались, шевеля лепестками, удивительные живые цветы. «Я засыпаю», — опершись двумя руками на борт, поняла Кая. «О, муж-ветер, взмахни волшебной лопатой, пригони мою лодку к тихому берегу», — зашептала она. «О, великий старик, созидающий льды и направляющий воды, шевельни мизинцем, пошли для меня малое течение». Стоило ей воззвать к богам, как корона будто проснулась в своем берестяном жилище. «Радуйся, дева! Скоро твои беды закончатся. Мы приближаемся к твоему новому дому». Налетел порыв ветра, и в сумрачном полночном свете Кая увидела по правую руку берег за полосой пены. Темные кручи были усыпаны желтыми огоньками. «Что это?» «Это остров, дева. Ты будешь властвовать здесь, как Кэр. Направь туда лодку. Видишь огоньки на берегу? Тебя уже ждут там. Я послала видение тамошнему вождю. Он с трепетом ждет деву из моря. Выйди к ним во всей силе, возложив на голову великий венец, и они поклонятся своей новой Гейде». «Или отберут корону, а меня прогонят», — пробормотала Кая, глядя на россыпь огоньков. «Ого, сколько их там!» «Об этом не беспокойся. По одному твоему слову, волк моря выведет на берег своих детей». У самого борта воду разрезал высокий острый плавник, маслянисто блеснула длинная черная спина. Кая не испугалась, но очень рассердилась. «Зачем ты снова привела Аклута?» — гневно обратилась она к коробу с великой короной. «Я же отвергла морского мужа, и он принял мою волю. Пусть уйдет!» Черный плавник медленно опустился в воды. «И ты молчи, сила моря! Жди, пока не позову сама!» Ветер взвыл, и в его вое девушке послышался ядовитый смех, словно все голодные морские Исаевы хохотали над ней, прежде чем утопить и растерзать. Только Аляпка спокойно сидел за пазухой, и его спокойствие передавалось Кае. «Хочешь снова на дно?» — проговорила она, обращаясь к духу, обитающему в синих глазах короны. «Хочешь упокоиться там на сотни лет? Я знаю, не хочешь. Ты что-то задумала, и ты торопишься, ведь так?» Корона презрительно молчала в своем коробе, но Кае почти наяву виделись колдовские глаза, горящие холодным огнем на железном очелье. «Храни меня как следует, доброму Сайво, и тогда я, может быть...» Внезапно пылающие очи погасли, будто костер задуло порывом ветра. Сила моря стала просто железной шапкой. В следующий миг чей-то зоркий и строгий взгляд скользнул по Кайе и исчез. Вновь завыл ветер, исчезли огоньки, и вскоре неведомый берег пропал из виду. Чей взгляд упал на лодку среди пучин, погасив очи короны? Кайя это узнала, но намного позднее. Но теперь, когда дух, живущий в короне, исчез или спрятался, Кайя ощутила себя слабой и беспомощной. Ночная непогода и бесконечная усталость одновременно навалились на девушку. Собственных сил сражаться с холодом и сном не осталось. «Усни!» — шептали Кайе уже не морские духи, а ее собственное тело. «Усни, и все быстро закончится!» Кайя через силу поднимала весло, но руки бессильно падали, не в силах грести дальше. Она даже не заметила, как тучи начали расходиться, а небо светлеть. В очередной раз ее привел в чувство грохот прибоя. Кайя резко распахнула глаза и увидела прямо перед собой озаренный лучами восходящего солнца зеленый берег, а за ним кромку леса. «Матерый берег! Хвала богам! Теперь только пристать!» Из последних сил Кайя разглядывала берег покрасневшими от морской соли глазами, пытаясь угадать место. Преодолеть такой путь, чтобы разбиться о скалы? Ну нет. «О, морские сайвы, отвернитесь от меня! Зачем я вам? Я невкусная, костлявая!» Длинная волна подхватила лодку, потащила вперед. «О, Коврай, отец шаманов! Впервые взываю к тебе! Помоги своей неумелой младшей дочери!» И волна бережно приподняла лодку, внося ее в тихую заводь между скал.